Глава 10. С этого вечера прошло не более недели, но за этот небольшой отрезок времени в Линдгофе произошли громадные перемены. Уволенный управляющий был заменен новым, которому, однако, предоставили очень незначительные полномочия, так как хозяин во все вникал сам. Большинство из тех, кому отказали вместе за то, что они посещали деревенскую церковь и не слушали проповеди в замке, снова были приняты на работу в имение. Наконец, в воскресенье фон Вальде в сопровождении баронессы фон Лессен и маленькой Беллы присутствовал на богослужении в деревенской церкви в Линдгофе. Учитель Мерен, к всеобщему удивлению, появился на хорах в качестве слушателя, а после службы почтенный деревенский пастор обедал в замке. Доктор Фельс теперь каждый день приезжал в Линдгоф, потому что Елена заболела. Последнее обстоятельство и было, вероятно, причиной того, что Елизавету не приглашали больше давать уроки музыки, и что, по словам лесничего, баронесса избежала ссылки в Сибирь. «Ведь господин фон Вальде вовсе не варвар, чтобы усугублять состояние своей сестры, лишая ее приятного для нее общества», — сказал лесничий. «Само собой разумеется, что если баронесса перестанет здесь бывать, то ее сын не будет посещать замок». В деревне все знали, что в замке свирепствуют страшнейшие бури, которые очищают тамошнюю атмосферу. Первые 3 дня после приезда фон Вальде обедал один в своей комнате и отсылал обратно все бесчисленные записки, которые посылала ему баронесса, но в конце концов болезнь Елены вынудила их встретиться у ее постели. С этого дня жизнь как будто вошла в прежнюю колею, хотя слуги уверяли, что господа за столом не говорят ни слова. Гольфельд приезжал один раз, чтобы поприветствовать хозяина, но, по слухам, уехал очень быстро и притом с чрезвычайно вытянутой физиономией. В один пасмурный августовский день Елена фон Вальде прислала Елизавете записку с просьбой прийти в замок. Войдя в ее комнату, девушка увидела, что Елена не одна. В кресле у окна сидел фон Вальде, похоже, он заканчивал произносить какую-то речь. Сидевшая рядом с ним баронесса фон Лессен, наклонившись к нему, с любезной улыбкой слушала его слова, хотя они были обращены к Елене. Баронесса держала вязание, и вся эта картина казалась вполне мирной. На кушетке лежала Елена, просторный капот окутывал всю ее тщедушную фигурку, русые волосы были запрятаны под утренний чепчик, розовые ленты которого еще больше подчеркивали смертельную бледность ее лица. На пальце у нее сидел попугай, которого она время от времени ласкала и прижимала к щеке. Ужасная птица была теперь милочкой и могла кричать сколько душе угодно. Значит, и тут состоялось примирение. Елена, увидев Елизавету, приветственно махнула ей рукой. Но от девушки не укрылось, что она старалась подавить легкое смущение. «Милый Рудольф», — проговорила она, взяв брата за руку, — «вот та милая артистка, которой я обязана многими прекрасными часами. Елизавета Фербер, которую ее дядя, да и все в округе зовут Златокудра Эльза, так увлекает всех своей игрой, что я хочу попросить ее заставить нас забыть о сегодняшнем пасмурном небе. К сожалению, я не могу составить вам компанию у рояля. Не будете ли вы так добры сыграть нам что-нибудь?» «С удовольствием», — ответила Елизавета, — «но я очень волнуюсь, потому что боюсь не справиться с тучами на небе и не оправдать похвалу моей игре». «Могу ли я теперь удалиться на часок?» — спросила баронесса, складывая вязание в корзинку и вставая. «Я хочу немного прокатиться с Беллой. Бедняжка так долго не была на воздухе». «Ну, кажется, в свежем воздухе здесь недостатка нет. Ей достаточно высунуть голову в окно», — сухо проговорил фон Вальде, стряхивая с сигары пепел. «Ох, Рудольф, тебе, возможно, не очень хочется давать мне лошадей. Я останусь дома, если...» «Я совершенно не понимаю, чего ради мне удерживать тебя. Катайся, пожалуйста, когда и сколько тебе угодно», — последовал равнодушный ответ. Баронесса поджала губы и обратилась к Елене. «Значит, решено. Кофе будем пить у меня. Я недолго буду отсутствовать, так как собирается дождь. Вернусь ровно через час и отведу тебя к себе». «Это уже в течение многих лет было моей обязанностью», — вступил в разговор фон Вальде. «Я надеюсь, что сестра не думает, будто я забыл о ней за время разлуки». «Конечно, нет, милый Рудольф, я буду тебе благодарна», — оживленно воскликнула Елена, в то время как ее взгляд боязливо перебегал с брата на баронессу и обратно. Баронесса, между тем, мужественно поборола свой гнев. Она с милой улыбкой протянула руку фон Вальде, поцеловала Елену и, проговорив «до свидания», выпорхнула из комнаты. Во время этих переговоров Елизавета рассматривала лицо фон Вальде, взгляд и голос которого на днях произвели на нее такое сильное впечатление. Его лицо выражало твердость, которую ничто не может сломать, а взгляд говорил о честности и решительности этого человека. Какой спокойный свет лился из его глаз, которые тогда метали искры. Его взгляд становился более ледяным, когда останавливался на баронессе. Темная, чуть вьющаяся борода покрывала нижнюю часть лица фон Вальде, придавая ему строгость и величавость. Когда баронесса вышла из комнаты, Елизавета подняла крышку рояля. «Нет-нет, пожалуйста, без нот!» — воскликнула Елена, заметив, что молодая пианистка ищет их. «Мы хотим послушать ваши собственные мысли. Прошу вас, сыграйте что-нибудь экспромтом». Елизавета без колебания села за рояль. Вскоре она забыла о внешнем мире. В ее душе зарождался целый сонм звуков, который увлекал ее куда-то ввысь. Ее внутренний мир выливался в этих мелодиях. Последние аккорды отзвучали. На ресницах Елены дрожали две слезинки, ее лицо побледнело еще больше. Она взглянула на брата, но тот смотрел в сад. Когда он, наконец, повернулся к ней лицом, оно было таким же спокойным, как и раньше, только легкий румянец появился на щеках. Сигара выскользнула из его пальцев и лежала на полу. Он ни слова не сказал Елизавете относительно ее игры, зато Елена, которой, видимо, было неприятно молчание брата, рассыпалась в похвалах, как бы компенсируя его холодность. «Это было гениально!» — воскликнула она. «В Б, наверное, не имели понятия о золотом источнике мелодий, таящихся в груди Эльзочки, иначе ее не отпустили бы в наши тюрингенские леса». «Вы раньше жили в Б?» — спросил фон Вальде, переводя взгляд на Елизавету. Та увидела, что лед в его глазах растаял. Они сияли каким-то особенным блеском. Она просто ответила «да». «Перенестись вдруг из прекрасного большого города на одинокую гору посреди тихого леса. Слишком резкая перемена. Вы были, вероятно, в отчаянии, когда узнали о предстоящем переезде». «Я сочла это незаслуженным счастьем», — последовал спокойный ответ. «Что? Удивительно. Я думаю, что никто не станет срывать репейник, когда может иметь розу. Это общепринятый взгляд». «Да, но очень односторонний». «Сомневаюсь, что хоть кто-нибудь из ваших друзей разделял ваши взгляды, но все-таки предполагаю, что вам нелегко было расстаться с друзьями». «Даже очень легко, потому что у меня их не было». «Не может быть», — воскликнула Елена, — «у вас не было даже хороших знакомых?» «Были те, кто мне платил». «Вы давали уроки?» «Да». «Разве у вас никогда не было потребности иметь друга?» «Никогда, потому что у меня есть мать», — с глубоким чувством ответила Елизавета. «Счастливая», — пробормотала Елена, опуская голову. Елизавета поняла, что задела рану в сердце Елены. Она очень пожалела об этом, и ей захотелось загладить неприятное впечатление. Фон Вальде, казалось, прочел эту мысль девушки по ее лицу и, не обращая внимания на печаль в голосе Елены, спросил. «И вы пожелали жить именно в Тюрингене?» «Да». «А почему?» «Потому что мне с раннего детства рассказывали, что мы родом из Тюринги». «А вы, верно, из рода Гнадовицев?» «Это девичья фамилия моей матери, а я Фербер». «Вы сказали это таким тоном, будто благодарите Бога за то, что не носите этой фамилии». «Да, я очень рада этому». «Хм, это имя было в свое время очень громким». «Да, но слава его не всегда была безупречной». «Да и что с того? Зато это имя имело при многих дворах цену чистого золота, потому что было очень древним, и его носители осыпали различными милостями». «Простите, но я совершенно не могу понять, как возможно, что...» Начала была Елизавета, но, покраснев, замолчала. «Ну-с, вы начали фразу, я настаиваю на том, чтобы вы ее закончили». «Что грехи награждаются потому, что стары», — Неуверенно проговорила Елизавета. «Прекрасно. Но многие предки гнадовицев проявили истинное мужество и отвагу. Возможно, но, по-моему, несправедливо, что их заслугами в течение стольких столетий пользуются те, кому вовсе не присущи эти качества. Да разве великие дела не должны жить вечно? Конечно, но если мы не считаем их для себя примером, то они достойны пользоваться славой совершивших их», — решительно ответила Елизавета. В это время во двор въехал экипаж. Фон Вальде наморщил лоб и провел рукой по глазам, как бы внезапно просыпаясь от сна. Вскоре дверь отворилась, и вошла баронесса. На ней и Белли были шляпки и накидки. «Вот и мы. Какой сегодня отвратительный воздух. Я очень сожалею, что решила выехать. Мне, вероятно, придется поплатиться насморком за мою материнскую заботу. Белла хотела узнать, как ты себя чувствуешь, Елена, а потому я и привела ее сюда». Девочка направилась прямо к кушетке и, казалось, не замечала Елизавету, сидевшую около нее. Наклонившись, чтобы поцеловать руку Елены, она задела Елизавету, пуговица ее накидки зацепилась за отделку платья гостьи и разорвала ее. Девочка подняла голову, искоса взглянула на дыру и, развернувшись, направилась к фон Вальде, чтобы поздороваться с ним. «Ну-с», — проговорил тот, не подавая ей руки, — «почему же ты не извинишься за свою неловкость?» Белла не сказала ни слова в ответ и ретировалась к мамаше, на щеках которой вспыхнули яркие пятна. Взгляд, который она бросила на Елизавету, ясно говорил, что ее недовольство было направлено на последнюю. «Разве ты не умеешь говорить?» — спросил фон Вальде, вставая. «Госпожа Фербер сидела так близко», — проговорила вместо упорно молчавшей девочки баронесса. «Действительно, мне надо было отодвинуться, да и беда вовсе не так велика», — сказала Елизавета с приветливой улыбкой, протягивая руку Белли. Девочка сделала вид, что не заметила этого жеста, и спрятала обе руки под пелерину. Фон Вальде, не говоря ни слова, подошел к ней, взял за руку, подвел к двери, открыл ее и приказал девочке: «Иди сейчас же в свою комнату и не показывайся мне на глаза, пока я этого не пожелаю». Баронесса была вне себя, но что она могла сделать? Она не имела оружия для борьбы с варварством и насилием этого человека, который являлся хозяином дома. Наконец, рассудок взял верх над чувствами. «Надеюсь, милый Рудольф, ты простишь Белли маленький каприз», — проговорила она дрожащим голосом. «Прошу тебя принять во внимание то обстоятельство, что ее гувернантка ужасно бестолковая». «Мисс Мертенс? Сомневаюсь, чтобы она при своем врожденном такте воспитала Беллу такой, какой она себя только что показала». Лицо баронессы снова вспыхнуло, но она овладела собой. «Ах!» — воскликнула она, намереваясь сменить тему разговора. «С этими глупыми историями я совсем забыла сказать, что Эмиль вернулся из Эдинбурга. Он прибыл верхом и совсем промок, так что теперь переодевается. Он сейчас будет здесь. Может, он засвидетельствует тебе свое почтение». Яркая краска залила щеки Елены, но она опустила голову, не сказав ни слова. «Без сомнения», — ответил фон Вальде. «Долго он думает пробыть здесь?» «Несколько дней, если позволишь». «Конечно, и мы увидимся с ним, когда придем к тебе пить кофе». «Он будет очень рад. Если угодно, мы можем сейчас же перейти в мою комнату. Камеристка доложила мне, когда я выходила из кареты, что все готово к приему гостей». При этих словах Елизавета поднялась, собираясь уйти. Фон Вальде, заметив это, устремил на баронессу вопросительный взгляд. Он, конечно же, ожидал, что она пригласит гостью присоединиться к ним. Баронесса в этот момент переключилась на цветочный стол в оконной нише и нашла, что садовник очаровательно убрал его. Она погрузилась в рассматривание группы азалий, повернувшись спиной к девушке. Елизавета поклонилась. Елена неуверенным голосом, но сердечно поблагодарила ее за доставленное удовольствие. В коридоре девушка увидела Гольфель, дошедшего ей навстречу. Заметив ее, он ускорил шаг, а затем, убедившись, что вокруг никого нет, схватил руку Елизаветы, страстно поцеловал и прошептал: «Как я счастлив, что снова вижу вас!» Елизавета была так ошеломлена, что не смогла произнести ни слова. Она только быстро отдернула руку. В эту минуту дверь, ведущая в комнату Елены, отворилась, и оттуда вышел фон Вальде. Гольфельд, сделав вид, будто только что заметил Елизавету, слегка приподнял шляпу и подошел к родственнику. Елизавета была вне себя. Для нее такое поведение молодого человека было оскорбительным. Она сердилась на себя за то, что сразу не осадила его за дерзость. При мысли о том, что мужчина посмел коснуться ее, она сильно покраснела. Девушке казалось, что место, к которому Гольфельд приложил свои горячие губы, еще горит у нее на руке, и она подставила ее под струю фонтана, как бы желая смыть воображаемое пятно. Елизавета вернулась домой в возбужденном состоянии и пожаловалась матери на наглость молодого человека. «Теперь ты знаешь, что за тип этот Гольфельд», — сказала та, — «поэтому тебе нужно избегать встреч с ним, а при назойливости осадить. Ни на минуту не забывай, как должна себя вести. Иди своей дорогой, пока я не советую тебе прекращать занятия в замке Линдгов». «О, конечно, я этого не сделаю», — воскликнула Эльза. «Что сказал бы дядя, если бы узнал, что цыпленок действительно прячется под родное крылышко?» — добавила она, улыбаясь сквозь слезы. «Было бы очень печально, если бы у меня не хватило сил дать такой отпор этому навязчивому молодому человеку, чтобы у него навсегда пропало желание лезть ко мне с поцелуями». Она немного успокоилась, вспомнив свой сегодняшний разговор с фон Вальде, и решила, что держалась мужественно, потому что перед этим проницательным взором и строгим лицом было нелегко высказать свои убеждения относительно почитания предков. Она ежеминутно ждала, что его взгляд снова сделается ледяным, как при разговоре с баронессой, но этого не случилось. Ей даже показалось, что его губы несколько раз дрогнули в едва заметной улыбке. Вероятно, ему вздумалось сегодня сыграть роль льва, забавляющегося с мышонком. Он терпеливо сносил попытку маленькой девочки открыть ему свои наивные взгляды, подумала она. Елизавета сама не знала, как ей пришла в голову мысль, что ей было бы очень больно, если бы фон Вальде выказал высокомерие по отношению к ней, а потому решила, что следует быть особенно осторожной с фон Вальде и не принимать простую вежливость за нечто большее.